Глава 17. Рада. Еще пара минут, и я заработаю косоглазие или какое-нибудь расстройство личности. Наблюдать за бывшим с нынешним и при этом участвовать в деловом разговоре – это верх моих возможностей и людского мастерства. Грачев продолжал изображать из себя холодного и нетерпимого ко всему окружающему человека. Эмилия, его жена, наперебой расхваливала, какое это замечательное место, приводя примеры и называя фамилии тех, кто здесь бывает довольно часто, по ее словам. «А почему я должен ориентироваться на Масленникова?» – спросил он. Я не имела представления, кто такой Масленников, поэтому продолжала тактично помалкивать и улыбаться, а заодно следить за происходящим за другим столиком. И только мне казалось, что вот-вот Немиров заметит меня, он отворачивался в другую сторону или смеялся, закрыв глаза и запрокинув голову. И во всех этих жестах чувствовалась издевка. По крайней мере, мне так казалось. «Так ведь, Рада?» «Да», — подтвердила я, не слыша вопроса. Но раз Эмилия обращалась ко мне за помощью, нужно было помочь. «Поверьте», — я говорила Грачеву, — «праздник вашего сына пройдет на высоте. Хозяин ночи избирателен, и нам повезло, что он предоставил помещение. Если вы поинтересуетесь, узнаете, господин Немиров бывает капризен». В этот момент стервозная часть меня решила пойти ва-банк. «В любом случае, помещение не останется невостребованным. Это как раз тот случай, когда события выбирают под обстановку, а не наоборот». «Ну ничего себе завернула», — пронеслось в голове. «Могла бы и повежливее». «Хорошо», — согласился Грачев. «Работайте». «Благодарю за доверие», — произнесла я, вытягиваясь в струнку. К столу, за которым сидел Немиров со Славой, шла девушка. Она уверенно перемещалась по залу клуба, привлекая взгляды окружающих. «Мой же привлекла?» «Молоденькая. Очень молоденькая. Как говорил Слава, тонкая, звонкая». Облегающее платье подчеркивало эту молодость и округлый животик, который свидетельствовал о беременности. И единственным, что пульсировало в голове, было «к кому?» «К кому?» Я перевела взгляд на мужчин. Оба ждали ее приближения. Внутри все кричало. Не просто кричало, вопило от тревоги на фоне напряженной музыки из фильма про акул. «Та-да! Та-да! Та-да!» И она ускорялась, заставляя кровь быстрее разгоняться по венам. Мужчины встали, девушка обнажила в улыбке красивые зубки. Она не могла быть Славой, не могла. Он так тщательно подходил к выбору партнера. Я прошла все круги ада, пока удостоилась звания невеста, а потом легко изменил с моей подругой, подсказывал внутренний голос. Не такой он последовательный и аккуратный. Несколько секунд растянулись в бесконечность, за которую я успела накрутить себя до предела и не до конца понимала, что бы я предпочла. Беременная красотка и Слава или беременная красотка и Немиров. В первом случае во мне проснулась обыкновенная злость на то, что бывший счастливее меня в личном плане. А во втором – очередной удар по самолюбию и дикая, почти неконтролируемая ревность. «Что насчет встречи в более тихом месте?» — спросила Грачева, крутя головой и ловя реакцию супруга. Он скривил лицо. Видимо, оно выражало согласие с примесью одобрения. Невероятно малой и ответственной части меня удалось правильно среагировать. «Если вам требуется дополнительная встреча, завтра в течение дня я свободна». «Прекрасно, прекрасно. Я завтра до 10 уточню время. Хорошего вечера». «И вам большое спасибо за уделенное время». Все это я говорила на автомате, пожимая руки Грачевым, едва справляясь с волнением и поверхностно дыша, словно грудную клетку стянули корсетом. Это чувство удушливости я помнила со свадебного дня. Кто же знал тогда, что принц окажется конем? Пока я отвлеклась, беременная девушка присела за столик и откровенно прижалась к плечу Славы, подставляя щеку для поцелуя. Ни с чем не сравнимое облегчение прокатилось по всему телу горячей волной. В груди поселилось необъяснимое веселье и хотелось улыбаться. Но недолго. Немиров заметил меня и взмахнул рукой. «Иди, иди». Я читала по его губам, пока он приманивал меня, словно кошку ладонью. Я кивнула, улыбнулась, процедила сквозь зубы все отборные ругательства, что в панике сгенерировал мозг. Бывший тоже повернул голову. Возникло ощущение, что Давид сделал все для этого. Я шла к столику, судорожно соображая, что же мне делать, как подать себя, как вести. Однозначно я хотела показать, как невообразимо успешно без славы. Да буквально звезда в мире организаторов мероприятий и просто счастливая женщина. Бывший одарил парой оценивающих взглядов и переключился на свою подругу. Вот, значит, как. «Добрый вечер», — произнесла я, глядя исключительно на Немирова. «Добрый, Рада», — поприветствовал он сдержанно, вот слишком сдержанно, словно беременная подружка не у моего первого супруга комом, а у него самого. «Добрый», — отозвался Слава и вернул все внимание девушке. «Ты нас не познакомишь?» — попросила она, глядя на меня невинными, почти детскими глазами. «Это Рада, моя старая знакомая». «Серьезно?» — я прокричала в голове. «Старая? Старая? Но по сравнению с его новой женой, так я действительно не первой свежести». Мне нужно было перестать таращиться на элегантное кольцо на безымянном пальце девушки. «А откуда вы знаете друг друга?» — в ее голосе промелькнула ревность. Я не торопилась отвечать. Было интересно, что же Слава ответит. «Да я уже и не помню. Возможно, встретились где-то на работе или... Ты не помнишь?» — спросил меня. «Конечно, помню. Мы с тобой были женаты», — произнесла без зазрения совести или каких-то комментариев от разумной половины. «Милый», — я обратилась к Давиду, присаживаясь вплотную к нему. «Ты не против, если я пропущу пару коктейлей?» Он вскинул бровь, будто спрашивая, «Ты не собираешься бежать от меня?» «Разве я могу быть против, милая?» — проурчал в ответ. «Отлично. Даже не пришлось просить подыграть». С ощущением победы я обернулась к Славе и его подруге, не скрывая радости. Внутри меня боролись чувства. От прежней боли и обиды до внезапной уверенности и даже злорадства. Пока я мило улыбалась, в голове разыгрывался театральный спектакль, в котором я была не просто старой знакомой, а женщиной, которая выжила и преодолела все. «Да, мы со Славой довольно давно знакомы», — продолжала я, легко поворачивая разговор в русло ностальгии. «Помнишь, как мы с тобой устраивали те дурацкие вечеринки? Первые, когда я еще пыталась начать свое дело?» Бывший на секунду замялся, в его глазах мелькнуло что-то, что я посчитала искренним. Было же в начале наших отношений что-то настоящее. «Знаешь, я плохо запоминаю незначительные события». «Прости, не знала о твоих проблемах с памятью. Все равно это было весело», — произнесла я, уклоняясь от излишней ностальгии. «Но главное, что я нашла свое счастье». Слова, упавшие с моих губ, были некрасивой провокацией. Очень некрасивой, если вспомнить, что девушка бывшего мужа беременна. Вместо того, чтобы акцентировать разговор на прошлом, я переключилась на настоящее, на Немирова. «Мое счастье», — произнесла я, глядя ему в глаза. «Моя вечность», — ответил он в тон, склоняясь и легко целуя меня в губы. «Вот черт! Оказалось, не только я вела игру. Давид Романович тоже решил воспользоваться ситуацией». «Бывают же такие неожиданные встречи. Я Ксюша», — сказала подруга Славы. «А я Рада. Невероятная просто», — согласилась я, сжимая ладонь Немирова, опустившуюся на мое бедро. «Я или заработала паранойю, или этот вечер действительно странный. Грачевы, теперь вот Лазарев и его беременная красотка». «А чем ты сейчас занимаешься?» — спросила девушка, и в ее голосе слышалась искренняя заинтересованность. Но я не могла не заметить, что она рассматривала меня как соперницу. «Я работаю в организации мероприятий. Последнее время активно занимаюсь свадьбами и прочими праздниками», — ответила я с легкой гордостью в голосе. «О, свадьбы! Это так романтично!» — произнесла она с еле скрываемым сарказмом, ненавязчиво демонстрируя обручальное колечко. «К «Кстати, сейчас на пике популярности празднования разводов». На эти слова Слава чуть нахмурился, а Ксения смотрела на меня с явным недоумением. Я не могла удержаться от искушения вставить реплику. «Да, сейчас пары предпочитают отмечать не только свадьбу, но и освобождение от старых уз», — продолжала, не скрывая своей удовлетворенности. «Это как новый этап жизни, достойный внимания». Ксения была в замешательстве. Она открыла рот, чтобы что-то сказать, но вместо этого просто уставилась на меня, пытаясь переварить информацию. В то время как Слава выглядел раздраженным. «Да, интересно», — наконец сказала Ксения, стараясь перейти на более безопасную тему. «А у тебя есть любимые моменты из свадеб?» «О, конечно», — ответила я, ловя взгляд Давида, который подбадривал меня выражением лица. «Особенно нравится организовывать неожиданные сюрпризы для молодых. Это добавляет элемент волшебства». Слава, казалось, пытался отстраниться от нашего разговора. «А вы ведь тоже с Ксенией уже планируете свою свадьбу, не так ли?» — спросила я, обращаясь к ним обоим, но пристально глядя только на бывшего. «На самом деле мы только начинаем об этом думать», — слегка смущенно ответила девушка. «Но, конечно, у нас много идей, и нужно успеть до появления малыша». Мои губы изогнулись в улыбке. «Как вкусно это звучало!» Словно я наткнулась на золотую жилу, где можно было копать, пока не откроешь что-то по-настоящему ценное. «Звучит прекрасно», — произнесла я. «Важно, чтобы все было по-настоящему. Искренне. И мой конек — свадебные клятвы. Если понадобится помощь, обращайтесь». «Мы обязательно учтем», — ответила Ксения, но в ее голосе вновь послышались нотки отчаяния. Немиров придвинулся и шепнул. «Ты перегибаешь. Пожалей девочку». «Прости», — ответила я, взглянув на него мельком. Я действительно перегнула палку. Одно дело нагадить Лазареву, а совсем другое — его беременной подруге. «Закажешь мне выпить?» «Конечно, малыш». Он жестом пригласил официантку, сделал заказ, пока я искоса наблюдала за парой, сидящей напротив. Не представляю, что их связывало. Возможно, у Ксении успешные родители или... Или все намного проще, Лазарев любит ее. Я мотнула головой, отгоняя злые мысли. Я же давно переболела, перестала искать причину в себе, в Славе, в окружающем мире. Сложилось так, как сложилось. «Если тебе это сделает счастливее, то ребенок у девочки не от твоего бывшего мужа», — Давид шепнул на ухо. «С чего ты взял?» «Знаю». «Он от тебя?» «О, боги!» Немиров демонстративно закатил глаза. «Зря ты с психологом не проработала уверенность в себе». «А при чем моя уверенность и твое прошлое?» — фыркнула я уже в голос, тут же переключаясь с мужчины на поднос с напитками и закусками. Давид снисходительно улыбнулся мне, протягивая бокал. «Вкусно». «Это такой элегантный способ заставить меня замолчать?» «Расслабиться. Рада». Я подняла бокал и сделала глоток, ощущая, как холодный напиток приятно скользит по горлу. С каждой минутой атмосфера становилась все более накаленной, и в то же время меня начало захватывать это ощущение силы и уверенности. Не раз я представляла, как раскатываю бывшего не хуже дорожного катка. «Я стараюсь», — произнесла я с усмешкой, оборачиваясь к Немирову. Ксения, казалось, все еще переживала слова о праздновании разводов. Сидела, обняв себя руками, ища утешения в собственных мыслях. «А у вас с Давидом много планов?» — спросила она. «Или...» «О, знаете, планы имеются, но они всегда могут измениться. Мы предпочитаем радоваться тому, что есть», — ответила я, иронично подмигнув своему спутнику. Он ворвался в мою жизнь как ураган, напористый и совершенно неконтролируемый. «А тебе могу сказать то же самое», — отреагировал Немиров, склоняясь и утыкаясь носом в мою макушку. Слава фыркнул. «Да, у тебя необычное понимание счастья, Рада», — сказал он. «Согласна», — ответила я, быстро сменив тему. «Для некоторых странно, что искренность – одна из главных составляющих отношений». «Что ты имеешь в виду под искренностью?» — спросила Ксения. Я глубоко вдохнула и взглянула на каждого из них. Ничего сверхъестественного, честность, здоровые отношения. А это не просто буквы и печать на бумаге о заключении брака», – произнесла я. Слава скрестил руки на груди, и я поймала его агрессивный взгляд. Если он боялся, что я стану предостерегать его беременную подругу, а его гнило внутри, ошибался. Я не полезу снова в то болото. «Давайте выпьем за будущее», – сказал Давид, беря бокал с соком и салютуя. «Я за», – согласилась я. «А откуда вы знаете друг друга?» – поинтересовалась я у мужчин, сделав несколько глотков. Мысль о том, что Давид Романович вел игру за моей спиной, не отпускала. «Все просто. Встретились тут, в клубе», – ответил Немиров. «Давно?» – я продолжала допрос. «Месяцев 8 назад, да?» – он поинтересовался у Славы. «Да, я тут отмечал день рождения». «Да-да», – вмешалась Ксения. «Я в этот же вечер познакомилась с вами обоими». «М-м-м», – протянула я, поглядывая на Давида. «Ты в чем-то меня подозреваешь?» – спросил он, по-хозяйски обнимая меня. Собственнически. И в вопросе у него не было настороженности или тревоги, скорее веселья. «Нет, конечно», – ответила я с приторной улыбкой, говорящей об обратном. «Как дела в квартире?» «Давай позже поговорим», – сказал он. «Но там все нормально, не волнуйся». «Хорошо». Теперь не было никаких сомнений, что Немиров пользовался моим положением. Я не могла уйти, приходилось дожидаться окончания вечера. И, честно говоря, мне некуда было спешить. Серкан был в безопасности, теплее и уюте, а с выпитым бокалом алкоголя у меня появилось нестерпимое желание расслабиться. Прижаться к горячему мужскому боку, положить голову на плечо и неторопливо подтягивать вкусные напитки. Присутствие бывшего мужа стало таким незначительным, неволнующим, словно в прошлой жизни мы были друг другу знакомыми, не больше. «Что это?» – спросила, когда Давид Романович, не отвлекаясь от разговора с Лазаревым, протянул мне тарелку. «Поешь». «Это вкусно?» – передразнила я. «Я же вроде молчу и не вмешиваюсь». Он искоса взглянул на меня. «Ешь, Рада. Ты уже много выпила. А ты заботливый». «Я давно пытался тебе сказать об этом», —